Примечание, главе 16. Коцит, кокит, в греческой мифологии одна из рек в подземном царстве мертвых. Оставили эту прославленную бронзу, которая была свидетельницей их побед. Артиллерийские орудия в XIII веке отливались из бронзы, канджар – кривая турецкая сабля. Персей, только что отрубивший голову Горгоны, смотрите примечание к части 4, главе 4. Конец примечаний, главе 16.